Глава 17. Эпизод 1. Крадогу пришлось подождать несколько минут, пока у Куимпера закончится вечерний прием, и доктор выйдет к нему. Вид у Куимпера был усталый и подавленный. Он предложил Крадогу выпить, и когда тот согласился, налил и себе. «Ох уж эти горемыки!» – проговорил он, опускаясь в потертое мягкое кресло. «И страшно-то им, и глупости делают, где только разум у людей. Сегодня у меня был тяжкий случай. Приходит женщина, а надо ей было показаться мне еще год назад. Пришла бы тогда, можно было бы еще успешно прооперировать. Теперь уже поздно, бесит это меня». Что за народ? Какая-то дикая смесь трусости и героизма. Терпела адские муки, без звука их сносила. А почему? Боялась прийти и услышать, что ее страхи обоснованные. Или другая крайность. Те, что приходят попусту отнимать у меня время. У него, видите ли, ужасно раздуло мизинец. Болит нестерпимо. И он решил, что это как минимум рак. Хотя на самом деле обыкновенные цыпки, ознобыши. Ладно, не обращайте на меня внимания. Выпустил пар и хватит. Так что, скажете, привело вас ко мне? Ну, прежде всего, я, по-видимому, ваш должник. Ведь это вы посоветовали мисс Кракенторп обратиться ко мне с письмом, предположительно от вдовы ее брата. Ах, это! И что, не зря? Строго говоря, это не я посоветовала, она сама захотела. А драгоценные братики, естественно, старались общими силами ее удержать. «Из каких же соображений?» Доктор пожал плечами. «Из опасений, видимо, что эта дама пишет правду». «А вы как думаете, в письме действительно правда?» «Понятия не имею. Я ведь сам его и не видел. Но, скорее сказал бы, кто-то, кто знал некоторые факты, сделал попытку поживиться за чужой счет». Надеясь сыграть на чувствах Эммы. Но тут автор сильно просчитался. Эмма не из простушек. Она не примет неведомую невестку с распростертыми объятиями, не задав ей для начала 2-3 вполне земных вопроса. «Но для чего вам знать мое мнение?» Прибавил он с любопытством. «Я-то ведь тут ни при чем. Я, честно говоря, заехал к вам по совсем другому поводу. Да вот не знаю, как бы все это поделикатнее изложить». Доктор Куимпер заинтересованно поднял брови. «Сколько мне известно, не так давно, во время рождественских праздников, если быть точным, мистер Кракенторп довольно серьезно заболел». Он увидел, как доктор сразу переменился в лице. Черты его отвердели. «Да. Не лады с желудком, как я понимаю». «Да. Я в затруднении». Мистер Кракенторп при мне похвалялся своим здоровьем. Говорил, что собирается пережить чуть ли не все свое семейство. И отзывался о вас, доктор, вы уж извините меня. Да ради бога, меня не очень трогает, что говорят про меня мои больные. Он называл вас пуганой квочкой. Куимпер улыбнулся. Сказал, что вы засыпали его вопросами не только о том, что он съел, но также кто готовил и подавал еду. Улыбка сошла с лица доктора. Оно опять отвердело. «Продолжайте», – выразился примерно так. Раскудахтался, словно решил, что меня отравили. Наступило молчание. «У вас в самом деле возникло такое подозрение?» Куимпер отозвался не сразу. Он встал и заходил по комнате. Потом резким движением повернулся к Крадоку. «Что я на это должен сказать, черт возьми?» «По-вашему, врачу позволительно швыряться подобными обвинениями, не имея твердых доказательств?» «Просто хотелось бы знать, строго между нами, приходила вам в голову эта мысль?» «Старик Кракенторп обыкновенно живет, урезая себя во всем. Когда же в доме собирается семья, Эмма не скупится на угощение. В итоге острый приступ гастроэнтерита. Симптомы соответствовали такому диагнозу». Крадок не отступал. «Понятно. И на том вы успокоились. Ничто вас, скажем так, не озадачило». «Ну, хорошо, хорошо. Да, озадачило. Подпись, число. Теперь довольны?» «Скорее заинтригован», — сказал Крадок. «Какие же у вас возникли подозрения или опасения?» «Желудочные расстройства бывают, конечно, разные, но данное расстройство по определенным показателям больше соответствовало отравлению мышьяком, а не вульгарному гастроэнтериту. Учтите, симптомы очень схожи. Специалисты не мне чита ошибались, не распознав мышьякового отравления, в чем и расписывались, не дрогнувшей рукой, давая заключение». «И каков же был результат ваших расспросов?» «Получалось, что мои подозрения совершенно напрасны. Мистер Кракенторп утверждал, что у него такие приступы случались и раньше, до того, как он начал наблюдаться у меня. И по той же самой причине. Всякий раз после того, как на стол подавали много тяжелой пищи». «А это происходило, когда в дом съезжался народ. Члены семьи, гости...» «Да», звучало убедительно. Но, откровенно говоря, Крадок, осадок на душе остался. Я не остановился перед тем, чтобы написать старому доктору Моррису. Он был моим старшим компаньоном и вскоре после того, как я пришел к нему, подал в отставку. Первоначально Кракенторп был его пациентом. Так вот, я спрашивал его относительно этих приступов у старика в то время, до меня. И какой получили ответ? Куимпер хмыкнул. Получил щелчок по носу. Мне в достаточно прозрачных выражениях рекомендовали не быть болваном. Что ж, он пожал плечами, очевидно, я и впрямь вел себя как болван. Не знаю. Крадок помедлил в раздумье и решился говорить без обиняков. Если уж откровенно, доктор, не секрет, что есть такие, для кого смерть Лютера Кракенторпа означала бы прямую и немалую выгоду. Доктор кивнул головой. «Он хоть и стар, но бодр и крепок. Доживет, глядишь, до 90 с хвостиком». «Свободно. Он только тем одним и занят, что заботится о себе, а организм у него могучий». «А сыновья его и дочь, между тем, не становятся моложе. И стесненные обстоятельства становятся для них все более ощутимы». «Вы только Эмму сюда не приплетайте». Она не отравительница. Приступы эти случаются только, когда приезжают другие. Когда она с отцом одна, их не бывает. Элементарная предосторожность, если это она, подумал инспектор, но благоразумно не заикнулся об этом вслух. Он заговорил не сразу, тщательно подбирая слова. Согласитесь, я, правда, не силен по этой части, но если допустить чисто гипотетически, что Кракенторпу все-таки дали мышьяк, то он очень счастливо отделался, не так ли? «Вот здесь, — сказал врач, — вы затронули нечто, не поддающееся объяснению. То обстоятельство, которое и побуждает меня признать вслед за стариком Моррисом, что я был болваном. Видите ли, мы здесь имеем не тот случай, когда мышьяк подкладывают регулярно и понемногу. А это... И есть, с позволения сказать, классический случай, когда отравляют мышьяком. Кракенторп никогда не страдал никаким хроническим желудочным заболеванием. Вот почему эти внезапные острые приступы вызывают недоумение. А если естественными причинами их объяснить нельзя, то остается предположить, что отравитель каждый раз допускает промах, что, в свою очередь, противоречит здравому смыслу. То есть, иными словами, каждый раз не докладывает яду. Ну да, с другой стороны, организм у Кракенторпа крепкий, и то, что способно уложить другого, его не уложит. Всегда особенности конкретного организма вносят свои коррективы. Но для отравителя, если только он не отъявленный трус, логично было бы уже догадаться и увеличить дозу. Почему он до сих пор не догадался? Если, конечно, прибавил он, отравитель и в самом деле существует, что еще не факт. Возможно, все это сначала и до конца плод моего воспаленного воображения. «Непростая задачка», – согласился инспектор. «Уж очень одно с другим не вяжется».